Поединок. Между прочим, Ульгиш с Бусом должны были теперь неминуемо встретиться и на кулаках. Ульгиш это понял не сразу, но ему подсказали, и он не попятился, не смутился. Постепенно зрители перестали плясать, оставили кидаться снежками и, наконец, вовсе замерли, затаив дыхание. А ну пропустишь такое, о чем, может быть, долго будут все вспоминать. Знать бы белкам с зайцами, чем в действительности предстояло запомниться этому поединку. Что поделаешь, не всем людям дано заглядывать в будущее. И право, это же им только во благо. Стоя грудь в грудь, светлокожий Бусый и черный Ульгиш, весьма далекие от внешнего сходства, показали зрителям едва ли не кровными близнецами. Бусый метнул снежок в противника. Кистью, снизу вверх, хлестко и очень сильно, поди увернись. Ульгиш увернулся играючи. Его, как и Бусова, вела звеневшая внутри песня, за которой телу только оставалось радостно следовать. Ульгиш изогнулся точно хлыст, пропустил мимо пущенный Бусом снежок. Довершая начатое движение, прянул вперед, и его ступня выстрелила Бусому в грудь. Но и Бусый не остался на месте. Он как бы устремился следом за кистью, метнувший снежок. Мягко отстегнул по кругу и, не пытаясь остановить, чуть подправил удар чернокожего, продлевая, продергивая его дальше, мимо себя. А когда Ульгиш провалился в ударе, подставил ему бок, рубанул в этот самый бок кулаком. И вот тут, мимо безопасно скользя по тугим нитям намерений, все так же пролетали снежки, не способные попасть ни в Бусова, ни в Ульгиша. Бусы на них уже и внимания-то почти не обращал. Радость пляски и боя заставила его подзабыть даже о твари, мелькнувшей в небесах. Все злое и скверное было готово отодвинуться прочь, вымытое из души святым огнем праздника. Как вдруг... Девочка с зелеными глазами испуганно вскрикнула, указывая на что-то у Бусова за спиной. Как вдруг одна из нитей намерений оказала себя липким и серым щупальцем паутины. И по ней летел никакой не снежок, а глыбка льда, увесистая, как камень. Неслась она, далеко не играючи пущенная, Бусому прямо в затылок. А если бы он убрал голову, то Ульгишу в висок. Это была уже не потеха. Это было увечье и смерть. Бусый не обернулся. Некогда было ему оборачиваться, да в общем и незачем. Он и так знал, что ледышку метнул Резауст. Он это увидел. Для внешнего зрения Резауст весело приплясывал среди зайцев, как все разогреваясь перед боем. Смеялся, кричал, кидал в белок снежки, ловко сам от них уворачивался. Но это было все напускное, куда менее настоящее, чем кудельные патлы белки-мараны. Истинное зрение, то, которое останавливало в полете снежки, усматривала на месте Резауста сущий ком липкой паутины. От него по направлению к белкам расползались смертные токи, к большухе, к соболю и всех гуще почему-то к нему, к Бусому. Хотя он-то за всю зиму Резаусту двух слов не сказал, какое там ссориться. Но с чего можно до такой степени ненавидеть недавно встреченного мальчишку, паче того люто завидовать ему и желать каким угодно способом причинить зло? За что? а за то, что я узнал в тебе кое-кого, на чью голову у меня давным-давно ножик наточен. Сдохни теперь, пащенок, вместо него». Конечно, Бусому ответил не сам Резауст, ответила его нить намерения, которая, если ловко ее ухватить, о чем только не напоет. Кулак Бусова, нацеленный Ульгишу в бок, до этого самого бока так и не долетел. Вместо удара у Бусова вдруг разъехались ноги, он схватился за юного мономатанца и рухнул вместе с ним в снег. Девочка из снов была по-прежнему подле него, только в изумрудных глазах плескалось уже не веселье, а тревога за Бусова. Все-таки она продолжала хлопать в ладоши, задавая меру танцу и бою. Бусый откуда-то знал, пока она рядом, ничего непоправимо страшного с ним не случится. Потом он сообразил, что ни разу еще не слыхал ее голоса. «Как тебя зовут, славница?» «Таймлу». И вновь в вышине мелькнула тень зубастой птицы, наблюдавшей за Резаустом. Издав что-то вроде раздраженного карканья, птица тут же исчезла опять, без следа растаяла в воздухе. Только резанула напоследок страшным, неживым взглядом по нему, Бусому. И еще по кому-то. По кому Бусый разглядеть не успел.